Шаги по лестнице. Майпюр появился на пороге комнаты. — Проводи господина де Пренеста, — сказала она, не поворачиваясь. И вот Оливье снова на улице с плащом и шляпой в руках. Идет снег. Город мрачен и пуст. Бедная брошенная собака несколько минут плелась за де Пренестом, но скоро поняла, что здесь на нее не обратят никакого внимания, и скромно удалилась по снегу, на котором ее жалкие лапки оставляли черные следы. Оливье прошел вдоль набережной, где бурлила невидимая река Орна, как он потом узнал. Потом свернул в сторону. Он узнавал улицы, по которым уже проходил. На площади увидел ярко освещенный дом. Он пошел на этот свет и вдруг очутился перед сиреневым шелковым балдахином, перед знаменитым балдахином маркиза Лобрега. Стекла окон отражались на снегу, и в этом отражении блестели маленькие кристаллики. — Ах, Дон Карлос! Дон Карлос! — улыбнулся он. — Я нахожу тебя на перекрестке всех моих огорчений, как бы они ни назывались, Люсиль или Аллегрия, Аллегрия или Люсиль. Так вот, я войду и дерну тебя за твою дивную бороду. Дрожа от холода, стоя один на пустой площади, он судорожно смеялся. — Бюффе совсем ничего не поймет, — думает он. — Как они будут торжествовать, левые? Он входит во дворец. В передней дежурный офицер. — Добрый вечер, — говорит он приветливо. Офицер осматривает его без видимого удивления. — Добрый вечер, — отвечает он по-французски. — Вы сопровождаете господина де Маньоака, конечно. — А, Маньоак здесь, — говорит он себе. — Вот еще один, с которым я бы охотно свел небольшой счет. И он смело отвечает: — Действительно, я сопровождаю господина де Маньоака. Господин де Маньоак в настоящую минуту разговаривает с герцогом де ла Рокко. Может быть, вы его подождете в этой гостиной? Я прикажу подать вам лампу. — Нет, не надо, — невозмутимо говорит Оливье. — Разговор будет недлинный. Гостиная, в которой его оставил собеседник, действительно очень темна. Но в глубине из-под двери виден свет. Оливье подходит к этой двери. Здесь, в этой комнате, рядом с ним разговаривают. Тот вечер, который он провел в клубе «Бабки», еще не совсем изгладился из его памяти. Он узнает голос того, благодаря кому попал в водоворот всех приключений, которым нет конца. Де Пренест бесшумно приоткрывает дверь. Он как будто решил вести себя сегодня вечером совершенно неприлично. Да, действительно, де Маньоак разговаривает с герцогом де ла Рокко. Невозможно! Но ведь я же вам повторяю, невозможно, дорогой граф, — говорит герцог. А я вам говорю, сударь, что мне необходимо немедленно же видеть его величество, — настаивает де Маньоак. В его голосе попеременно слышны то угрозы, то мольба. «Его Величество не может в настоящую минуту покинуть своих гостей», — убеждает герцог. «Да и, кроме того, существует этикет. Вы так одеты...» Де Маньоак, так же, как и Оливье, одет в костюм для верховой езды и забрызган грязью. «Господин де ла Рокко, мне в данную минуту на этикет наплевать. Если я немедленно не увижу короля, то через неделю, а может быть и через 4 дня, не будет ни этикета, ни обер-камергера, ни самого короля, за исключением короля Альфонса».